Девушка появляется в самый что ни на есть подходящий день для сбора новых цветов. Вчера был день поминовения, зато сегодня здесь пусто. Толпы народу схлынули теперь до следующего года. Мы с ней одни в галерее. Я смотрю на нее и надеюсь, что она мертвая. На следующий день после дня поминовения сторож обходит галереи с мусорным баком на колесиках и собирает все свежие цветы. Самый низкий сорт свежих цветов – похоронный сорт, как его называют флористы. Я часто сталкиваюсь со сторожем, но мы с ним ни разу не заговорили. Однажды он застал меня ночью, когда я слушал склеп и стоял, приложив ухо к плите. Его фонарик высветил меня из темноты, но даже тогда он прошел мимо, упорно глядя в другую сторону. Я держал в руке туфлю и стучал по плите. «Привет!» — я выстукивал азбукой Морзе. «Меня кто-нибудь слышит?» Цветы похоронного сорта смотрятся совершенно нормально, но вянут уже на следующий день. И вот представьте себе картину. Поникшие и потемневшие цветы уныло свисают из бронзовых ваз, закрепленных у каждого склепа. Гнилая вода каплет на мраморный пол, лепестки покрывает пушистая плесень. Это печальное зрелище сразу наводит на мысли о том, что происходит с твоими родными и близкими там внутри. На следующий день после дня поминовения сторож выносит их на помойку, вянущие цветы. Но зато остается богатый урожай из новых искусственных пионов из темно-красного шелка, который кажется почти черным. В этом году появились ароматизированные пластмассовые орхидеи. Роскошные длинные гирлянды белых и синих ипомей из синтетического шелка прямо просятся, чтобы их украли. Среди старейших образцов есть цветы из шифона, органзы, бархата, жоржета, крепдышина и широких атласных лент. У меня в руках охапка цветов. Львиный зев, душистый горошек, шалфей. Шток розы, ночные красавицы, незабудки. Поддельные, ненастоящие, красивые, но жесткие и шершавые. В этом году искусственные цветы сбрызнуты прозрачными капельками полистирольной росы. В этом году с опозданием на день приходит девушка. Приходит девушка и приносит совершенно непримечательный букетик кремпленовых тюльпанов и анемонов, классические викторианские цветы, символы печали и смерти, опустошения, тоски и заброшенности. И я смотрю на нее с верхней ступеньки лестницы в дальнем конце западной галереи на шестом этаже в крыле умиротворения со своим полевым блокнотом в руках. Передо мной образец номер 237, послевоенная хризантема из вискозы. Послевоенная, потому что во время Второй мировой войны не было ни вискозы, ни шелка, ни проволоки на то, чтобы делать цветы. В войну цветы делали из бумаги, креповой или рисовой, так что они давно рассыпались в пыль. Даже здесь, в мемориальном мавзолее Колумбии, при постоянных 50 по Фаренгейту и низкой влажности. Передо мной склеп номер 678. Тревор Холлис, 24 лет от роду, ушел из жизни, оставив безутешных родителей и сестру. Любимый сын, вечная память. Моя последняя жертва. Я его нашел. Склеп номер 678, он почти в самом верхнем ряду. Чтобы рассмотреть его как следует, надо подняться по лестнице или в специальной подъемной люльке. Но даже отсюда, с самой верхней ступеньки, а эта ступеньки на две превышает все нормы по безопасности, мне видно, что эта девушка не такая, как все. В ней есть что-то особенное, что-то европейское, что-то болезненное. Как будто она всю жизнь недокормленная. Недокормленная не в смысле, что ей не хватает питания и солнца, той рекомендованной суточной нормы, необходимой для поддержания красоты по среднесевероамериканским стандартам. Ее руки и ноги кажутся какими-то восковыми и белыми, как непропеченное тесто. Такую девушку очень легко представить в концлагере за колючей проволокой. Я смотрю на нее, и меня переполняет отчаянная надежда, что, может быть, она все-таки мертвая. То же самое я чувствую, когда смотрю старые фильмы про вампиров и зомби, когда они выбираются из своих могил, чтобы насытить свой голод, голод до человеческой плоти. Меня переполняет отчаянная надежда, как это бывает, когда я смотрю фильмы произголодавшихся и ненасытных живых мертвецов, и я твержу про себя: «Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста». Мне так хочется сжать в объятиях мертвую девушку, приложить ухо к ее груди и не услышать вообще ничего. Даже если меня сожрут зомби, я буду знать, что я не просто плоть и кровь, не просто кожа и кости. Демон, ангел, злой дух, я хочу, чтобы явился хоть кто-то. Омерзительный труп, зыбкий призрак, длинноногое бестие. Я просто хочу, чтобы меня взяли за руку. Когда смотришь отсюда, с шестого ряда склепов, и ее черное платье как будто лоснится. Тонкие белые руки и ноги смотрятся так, словно их обтянули новенькой, но низкокачественной человеческой кожей. Даже с такой высоты мне видно, что лицо у нее массового производства. Песнь песней, глава 7, стих 1. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая! Округление бедер твоих, как ожерелье!» Хотя снаружи тепло и солнце, здесь внутри все холодное. Свет пробивается сквозь витраж, пахнет дождем, пропитавшим бетонную стену. На ощупь все полированный мрамор. Звук где-то там, далеко. Шум капель давно пролившегося дождя, скользящих по арматуре, шум капель дождя в трещинах в застекленной крыше, шум капель дождя внутри пустых склепов. По полу блуждают невесомые шарики пыли, волос и перхоти. Их еще называют какашками призраков. Девушка поднимает голову и видит меня. Она подходит бесшумно в своих черных мягких туфлях с каблуками, как будто из фетра. Здесь очень легко заблудиться. Коридоры смыкаются под совершенно невообразимым углом. Чтобы найти нужный склеп, приходится то и дело сверяться с картой. Галереи перетекают одна в другую в некой телескопической перспективе, где пространство как будто искривлено, так что резная скамейка или мраморная статуя в дальнем конце может обернуться чем-то другим, когда ты дотуда дойдешь. Мягкие пастельные тона мраморных плит периодически повторяются, так что если ты вдруг заблудишься, ты даже не сразу поймешь, что заблудился. Девушка подходит к лестнице, и я там наверху, как в ловушке, где-то на середине между девушкой у меня под ногами и летящими ангелами на расписном потолке. Я отражаюсь в стене полированных мраморных плит, как в зеркале, в полный рост среди эпитафий. «Скорбим и помним, с любовью, спи спокойно, и все это я». Продрогшие пальцы не чувствуют ручки. Образец номер 98, розовая камелия из китайского шелка. Такой чистый оттенок розового говорит о том, что шелк предварительно кипятили в мыльной воде, чтобы выпарить весь сирицин. Стебель сделан из проволоки в оплетке из зеленого полипропилена, что типично для данного периода. Камелия на языке цветов означает «непревзойденное мастерство». Девушка поднимает ко мне лицо, похожее на простенькую маску. Я не знаю, живая она или мертвая. Я не знаю, как это узнать. Под платьем не видно, дышит она или нет. Здесь хоть и прохладно, но все-таки не настолько прохладно, чтобы изо рта шел пар. «Песнь песней», глава 7, стих 2. «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями». Секс рядом с едой, в Библии это часто. Образец номер 136. Розовые бутоны из маленьких ракушек, выкрашенных в розовый цвет. Образец номер 78. Бакелитовый нарцисс. «Хочу забыться в ее мертвых холодных объятиях. Хочу, чтобы она мне сказала, что жизнь никогда не кончается, что моя жизнь — это не потенциальный компост похоронного сорта, который на завтра уже увянет и останется только имя в некрологе. Это мили и мили мраморных стен с мертвыми, запертыми внутри. Такое ощущение, что мы находимся в переполненном здании, где толпы народу и воздух влажный от их дыхания. Но в то же время мы здесь абсолютно одни. Может пройти целый год между ее вопросом и моим ответом. Мое дыхание туманит выбитые в камне даты, что заключают в себе, как в скобках, короткую жизнь Тревора Холлиса. Эпитафия такая: для всех он был неудачником, но для меня он был всем. Тревор Холлис, ну сделай хоть что-нибудь, приди и взыщи возмездие». Запрокинув голову, девушка улыбается мне снизу. На фоне бесконечно серого камня ее рыжие волосы полыхают огнем, и она говорит мне снизу: «Ты принес цветы». Я неловко перебираю руками, и цветы, георгины, фиалки, ромашки, осыпают ее разноцветным дождем. Она ловит гортензию и говорит: «Сюда никто еще не приходил после похорон». Песнь песней, глава 7, стих 3. «Два сосца твои, как два козленка, двое несерны». И ее тонкие губы красные-красные. Рот, как прорезь на лице. Она говорит: «Ну, привет, я Фертилити». Она поднимает цветок высоко над головой и держит, как будто я могу до него дотянуться. И она говорит: «Ну и откуда ты знаешь моего брата Тревора?»